Корыстолюбие, скупость, жадность. Быть недостижимым – значит бережно прикасаться к окружающему миру. Съесть не 5 перепелов, а 1. Не калечить растения лишь для того, чтобы сделать жаровню. Не подставляться без необходимости силе ветра. Не пользоваться людьми, не выжимать из них все до последней капли, особенно из тех, кого любишь. Охотник обращается со своим миром очень осторожно и нежно. И неважно, мир ли это вещей, растений, животных, людей или мир силы. Карлос Кастанеда. Путешествие в Икстлан. Корыстолюбие – это стремление получить какую-то личную выгоду неблагоприятными для других средствами. Корыстный человек думает только о своей выгоде и не думает о последствиях. Страсть к приобретению, к наживе, делает его неразборчивым в средствах. Конечно, нет ничего плохого в том, что человек хочет получить что-то важное для себя. Намерение хорошее, но вот хорош ли способ? Способ поведения. Корыстолюбие, жадность, скупость. Позитивное намерение. Получить что-то важное для себя, необходимое и полезное. Иметь достаток в жизни. Выходит, если человек получает выгоду, а другие при этом страдают, то это корыстолюбие. Корыстолюбие несет в себе программу уничтожения других миров, ведь вы хотите решить свои проблемы за счет страдания других. В жадном, чрезмерном стремлении удовлетворить какое-нибудь свое желание забываются намерения других. В ответ начинается деформация ваших информационно-энергетических структур, так как на тонком уровне мы все едины. Опасному воздействию подвергаются психика и глаза. Самый простой пример корыстного поведения, когда вы желаете неудачи или даже смерти другому человеку, или целой группе людей, или государству, для того, чтобы получить какую-то материальную выгоду. Пожелание смерти родственнику, чтобы получить наследство. Пожелание разорения своему конкуренту по бизнесу. Брак по расчету. Пожелание смерти или болезни претенденту на вакантное место. Корыстолюбие проявляется в страсти к деньгам или к материальным ценностям и при этом всегда сочетается с лицемерием. Для того, чтобы получить выгоду, корыстный человек может неискренне проявлять заботу, внимание, уверять в своей любви, но при этом испытывать совсем другие эмоции. Скупость имеет те же позитивные намерения, что и жадность. Скупой человек чрезмерно, до жадности бережлив и избегает расходов. Он хочет иметь достаток в жизни, но скупость мешает ему по-настоящему разумно и бережно относиться к вещам. Чтобы избавиться от корыстолюбия, скупости и жадности, начните пользоваться принципом изобилия. Вселенная изобильна. Это очень важно понять и прочувствовать. Если вы хотите что-то получить для себя в этом мире, то вам просто нужно захотеть этого, захотеть очень сильно. Я называю это так. Нужно сформировать правильно намерение и устранить возможные препятствия внутри себя для его осуществления. Другими словами, необходимо открыться этому миру, силам Вселенной и получить все сполна. Исходите в своей жизни из принципа изобилия Вселенной, тогда вы получите то, что вам нужно, а другой человек получит то, что необходимо ему. Все даже гораздо проще, чем вы думаете. Ничему новому учиться не нужно, ведь каждый из нас и так уже получает от жизни, от Бога все, что хочет, то есть получает по своей вере, по своим мыслям, действиям и поступкам. Вселенная, Бог, этот мир очень справедлив и гармоничен, но если вас не устраивает то, что вы получаете, и вы хотите большего, то просто поменяйте свои установки. Я давно пользуюсь этой моделью. Если мне нужно что-то получить, то я обязательно получаю это. Для меня в моей работе нет конкурентов и соперников, есть союзники, и ко мне приходят именно те люди, которым я могу помочь. Научитесь уважать другие миры. И помните, что мир другого человека, даже вашего близкого, это уже другой мир. Относитесь ко всему в этом мире очень бережно. Вселенная изобильна, это так, и пользуйтесь всем, что она дает, осторожно и нежно. Помните, что вы частицы этой реальности, Бога, но и другие люди, предметы и вещи – это такая же частица. Нас всех объединяет целое, то есть на тонком подсознательном уровне мы все равны. Каждый из нас равен всему остальному в этом мире. Научитесь давать и брать. Есть закон. Что вы отдаете, то и получаете. Очень важно, чтобы между тем, что вы получаете, и тем, что отдаете, была гармония, равновесие. Мне очень нравится один дзенский коан. Не удержусь, чтобы не привести его в своей книге. Макусен Хики жил в храме в провинции Тамба. Один из его приверженцев пожаловался на скупость своей жены. Макусен навестил жену своего приверженца и показал ей сжатую в кулак руку. Удивленная женщина спросила: «Что ты хочешь этим сказать?» «Предположим, что моя рука все время сжата в кулак. Как ты это назовешь?» – спросил Макусен. «Увечье». Тогда он раскрыл руку и снова спросил: «Теперь предположим, что моя рука всегда в таком положении. Что это тогда?» «Другая форма увечья». «Если ты хорошо это понимаешь, — закончил Макусен, — ты хорошая жена». И он уехал. После его визита жена стала помогать мужу как в накоплениях, так и в тратах. Учитесь быть щедрыми, не расточительными, а именно щедрыми. В книге Идриса Шаха «Сказки дервишей» есть прекрасная история о щедрости. Один персидский король решил стать щедрым. Он собрал самых выдающихся в Иране архитекторов и приказал им выстроить на широком открытом месте дворец, чтобы в нем размещалась огромная золотая кладовая с 40 окнами. Спустя некоторое время такой дворец был выстроен. Король приказал заполнить размещавшуюся в нем казну золотыми монетами, и со всей страны в столицу собрали все повозки, чтобы наполнить дворец золотыми монетами. Когда работа была закончена, глашатаи объявили королевский указ. «Слушайте все! По воле царя царей, фонтана щедрости, выстроен дворец с 40 окнами. С этого дня его величество через окна сам будет раздавать золото всем нуждающимся». Неудивительно, что к дворцу потекли бесчисленные толпы народа. Изо дня в день король появлялся в одном из 40 окон и одаривал каждого просителя золотой монетой. Раздавая милостыню, король обратил внимание на одного дервиша, который каждый день подходил к окну, получал золотую монету и уходил. Поначалу монарх решил, что дервиш берет золото для какого-нибудь бедняка, который не в состоянии прийти за милостыней сам. Затем, увидев его снова, он подумал, может быть, он следует дервишскому принципу тайной щедрости и одаривает золотом других. И так каждый день, завидев дервиша, он придумывал ему какое-нибудь оправдание. Но когда дервиш пришел в 40-й день, терпению короля настал конец. Схватив его за руку, монарх в страшном гневе закричал: «Неблагодарное ничтожество! Ты еще ни разу не поклонился мне! Ты не произнес даже ни одного благодарного слова! Хотя бы раз улыбка озарила твое лицо! Ты что же, копишь эти деньги или даешь их в рост? Ты позоришь высокую репутацию заплатанного одеяния!» Как только король умолк, дервиш достал из рукава 40 золотых монет, которые он получил за 40 дней, и, швырнув их на землю, сказал: «Знай, о король Ирана, что щедрость только тогда воистину щедрость, когда проявляющий ее соблюдает три условия. Первое условие – давать, не думая о своей щедрости. Второе условие – быть терпеливым. И третье – не питать в душе подозрений». Но этот король так никогда и не стал по-настоящему щедрым. Щедрость для него была связана с его собственными представлениями о щедрости, и он стремился к ней только потому, что хотел прославиться среди людей. Соперничество без основных качеств, подкрепляющих это соперничество, ни к чему не приводит. Щедрость не может быть развита в человеке до тех пор, пока другие добродетели также не будут развиты.